Глава 4. Гула, хозяйка античной ночи. Гула, госпожа, колдунья, царица всех женщин, ты знакома со смертельным ядом. Он может быть введен в тело во все дни его жизни. Кровь и гной, как воду, может Гула использовать для своих целей. Множество похожих заклинаний было найдено в легендарной библиотеке Ашурбанипала, последнего великого царя Ассирии. Именно в Междуречье были обнаружены в ходе раскопок самые древние, созданные почти 3000 лет назад, письменные упоминания о ядах в жизни людей того времени. Ассиро-вавилонская медицина развивалась в храмах, точнее в капищах местных божеств. Причем в месопотамском пантеоне не было такого бога-покровителя медицины, как, скажем, Асклепий в Древней Греции. Зато почиталась Гула, что переводится как «великая», «большая». Жестокая покровительница врачей, которым в Ассирии за неправильное лечение, если они становились отравителями, отрубали руки. Гула символизировала и исцеление, и смерть. Единственная в мировой мифологии богиня одновременно лекарств и ядов она внушала. В увеличенных дозах лекарственное снадобье очень просто способно превратиться в гибельную отраву. Может подарить жизнь, а может и отнять. За знание свойств растений, лечебных и смертельных, Гулу называли госпожой ядов. Ничего подобного после Ассирии ни в одной части мира не было и нет. За исключением, пожалуй, Китая. Там приписывали знание ядов мифическому императору Шэньнуну, жившему 140 лет между 2838 и 2699 годами до нашей эры, богу аптекарей. Императоры Поднебесной умирали от напитков, которые, как они верили, приносили вечную жизнь, а не смерть. Священным животным великой богини считалась черная собака, уносящая души умерших в мир теней. Этот символ роднит Гулу со Асклепием. Древние жрецы Междуречья владели тайной изготовления таких ядов, которые в Европе научились получать только более 2000 лет спустя. Пример тому – синильная кислота. На Западе ее впервые выделил гениальный шведский химик Карл Вильгельм Шейеле в XVIII веке. А древние ассирийские медики подписывались на листе персикового дерева под клятвой молчания, обещая не раскрывать непосвященным секретов косточек персика. Как раз из них и получали синильную кислоту. И горе тому, кто нарушит данное слово и доверится профанам. В первом своде законов вавилонского царя Хаммурапи записано: «Богиня Гула насылает страшные хвори на клятва преступника». Иными словами, его отравляли той же выжимкой из косточек персиков. Записки на полях. Шэньнун почитается как основатель китайской медицины. Он научил людей собирать целебные травы и отличать их от ядовитых. Была у него и магическая красная плеть, которая меняла цвет, прикоснувшись к яду. Он пробовал разные травы и из 100 растений 72 нашел ядовитыми. По одному из мифов, когда Шэньнун испытывал на вкус разные растения, среди которых нашлись ядовитые, ему вдруг стало очень нехорошо. Во рту пересохло, язык начало жечь, а тело охватил жар. Он поискал лекарства из растений поблизости и заметил на земле листочки, облетевшие из куста. Он попробовал их и обнаружил, что, несмотря на горький вкус, они обладают приятным ароматом. Вскоре он почувствовал себя лучше, собрал еще листьев с этого куста и отнес домой, чтобы исследовать их свойства. Дома же заварил листья. Когда Шэньнун испробовал напиток, тепло постепенно разлилось по телу, словно пробуя на ощупь каждую его часть. Поэтому чай и называется ча. Это слово означает «испытывать», «проверять» или «исследовать». Согласно легенде, жители страны Байминьго, царства великанов, Однажды поднесли в дар Шэньнуну чудесного зверя – Яо Шоу. Если человек заболевал, то ему было достаточно сказать, что у него болит, и погладить зверя по шелковистой шкуре. Яо Шоу тут же бежал в поле или в лес и приносил траву, отвар из которой мог вылечить болезнь. В эпоху раннего Средневековья Европа позаимствовала многие рецепты и даже заклинания ассиро-вавилонской цивилизации. Посредником в передаче этих знаний, в том числе и в сфере ядов, стала Византия. Культ жестокой богини Гулы, конечно, отошел в прошлое. Но воспоминания о нем остались у западных алхимиков. Их заклинания при приготовлении всевозможных снадобий «Хилка» и «Беша» были ничем иным, как полузабытыми обращениями к злым месопотамским духам на древнешумерском языке, игравшем в Междуречье такую же роль, что и латынь в средневековой Европе. «Изыдите, сгиньте, устыдитесь».